Представительный человек средних лет с благородными седыми висками вошел в свою приемную и, скользнув равнодушным взглядом по секретарше, проговорил. «В мое отсутствие были какие-то звонки?» «Да, Илья Васильевич, звонил Кустицкий, обещал перезвонить завтра. Еще Карапетян, Заворотников, а еще не знаю, важно ли это, звонила какая-то женщина. Карасева, очень просила передать, что хочет с вами встретиться». «Карасева?» — переспросил Илья Васильевич, застыв на месте. «Вы ничего не путаете?» «Нет. Сейчас на всякий случай взгляну в свои записи. Вот точно, Елена Константиновна Карасева». Справившись с дрожью, Илья Васильевич вошел в кабинет, закрыл за собой дверь, сел за стол и только тогда дал волю нервам. «Не может быть!» — прошептал он, ударив кулаком по столешнице. «Не может, не может! Я ей вколол такую дозу, которой хватило бы на 10 человек!» Он прикрыл глаза и немного посидел так, пытаясь переварить услышанное. Неужели она выжила? А даже если и выжила, как она смогла выйти на него? Как узнала, кто он такой? Где взяла его номер телефона? Нет, все-таки она не могла выжить. Но тогда дело обстоит еще хуже. Тогда его телефон каким-то образом узнал «Длинный». И этот звонок — предупреждение. Он дает понять, что крепко держит Илью Васильевича за горло. Что делать? Он так тщательно все продумал, чтобы обезопасить себя, и чтобы исполнитель не смог его вычислить. Но это не помогло. Что же делать? Бежать? Скрыться где-нибудь в далеких краях, где его никто не найдет? Но для этого нужны большие деньги. Если бы он сумел провернуть задуманную операцию, если бы сумел чужими руками заполучить партию продукта X, как они для конспирации называют изотоп селениум 315, все его проблемы были бы решены. У него уже есть покупатель, готовый заплатить за этот изотоп огромные деньги. Вот, кстати, еще одна проблема. Покупатель будет очень недоволен. А это такой человек, чье терпение лучше не испытывать. Лысый, худощавый человек с нездоровой желтоватой кожей снял со стены картину, портрет старого умного итальянца, открыл спрятанный за ней сейф и достал из него старинные счеты, выполненные из черного дерева и украшенные инкрустацией и гравировкой. На золотистые стержни были нанизаны костяшки, но не простые, а особенные, в виде маленьких изящных черепов. Большая часть из них была выточена из слоновой кости, несколько разделительных — из черного дерева. В глазницах черепов тускло отсвечивали круглые зеленые камешки. Лысый человек положил счеты на стол, прикоснулся к ним бережными, ласкающими движениями и, прикрыв глаза, проговорил тихим, шелестящим змеиным голосом. «Три. Мне непременно нужны все три. Тогда я обрету небывалое могущество. Вы должны мне помочь. Вы это можете, я знаю. Вы должны мне помочь найти еще две доски. И когда все они будут моими, мне будет подвластно все». Он встряхнул счеты, и костяшки ответили негромким шорохом. Встряхнул немного сильнее, и несколько черепов сдвинулись с места. Лысому человеку показалось, что черные черепа издевательски скалятся. «Подайте мне хоть какой-нибудь знак», — голос его стал умоляющим. «Я твердо знаю, что остальные доски находятся где-то здесь, близко. Я это чувствую». Он положил руку на счеты и провел пальцами по костяшкам. Показалось ему, или белые черепа под его рукой потеплели? Неужели это знак? Он сложил руки домиком и помолился. Не Богу, нет, а той силе, которая, как он надеялся, поможет ему найти недостающие счеты. А уж что делать потом, он знает. Нужно отложить на всех трех счетах число, которое он нашел в старинном манускрипте. Манускрипт случайно попался ему на глаза. Вернее, поначалу он так думал, но на самом деле все взаимосвязано. Так что и недостающие счеты он обязательно найдет. Главное — верить, что так будет. А он верит. Лысый человек прислушался к себе и решил попробовать еще раз. Вдруг повезет. А если нет, то он станет пробовать снова и снова. Он отложил несколько костяшек на первом и втором стержнях и снова прикрыл глаза. Перед его внутренним взором возник желтоватый клубящийся туман, который стал бледнеть, и сквозь него проступило старое морщинистое лицо, а затем и вся фигура. Есть! Кажется, он нашел еще одни счеты! Он посидел немного, успокаиваясь, дождался, пока руки перестанут трястись, а голос срываться и скрипеть. Потом нажал кнопки на телефоне и сказал тихо, но твердо: «Вы мне нужны». И отключился, зная, что та, кому он позвонил, не станет отговариваться занятостью или простудой и прибудет сразу же, как только успеет доехать. Она знает, что медлить ей нельзя. Он этого не простит. Даниил Никодимович услышал трель дверного звонка, встал с дивана и старческой шаркающей походкой поплелся в прихожую. Там он накинул стальную цепочку и только после этого открыл дверь. На лестничной площадке стояли две женщины, одна блондинка, другая жгучая брюнетка, и тем не менее чем-то они были неуловимо похожи. Обе молодые, впрочем, в последнее время Даниилу Никодимовичу все люди моложе 50 казались молодыми. Одеты вполне прилично, на лицах одинаковые неискренние улыбки, когда улыбаются только губы, глаза же при этом смотрят серьезно, настороженно и оценивающе. Исходя из этого, старик подумал, что женщины хотят ему что-то продать. Например, какое-нибудь лекарство от всех болезней или совершенно бесполезный, но дорогостоящий прибор. И проговорил усталым от возраста и осознания собственной правоты голосом: «Я ничего не покупаю». «А мы ничего и не продаем», — с наигранной радостью ответила брюнетка и добавила: «Мы только хотим с вами поговорить, Даниил Никодимович». Старик отметил, что они знают его имя-отчество. Впрочем, это ничего не значит. В наше время мошенники запросто могут узнать о человеке все что угодно. «О чем вы хотите поговорить? И для начала, кто вы такие?» «Мы», — вступила в разговор блондинка, «работаем в музее бухгалтерии и учета». На этот раз Даниил Никодимович заинтересовался. Он почти всю сознательную жизнь проработал бухгалтером, сначала рядовым, потом старшим, потом главным. С должности главного бухгалтера он вышел на пенсию. А за долгие годы своей работы привык думать как настоящий бухгалтер. Все события и явления жизни он относил на тот или другой счет бухгалтерского баланса и в зависимости от обстоятельств к дебету или кредиту, хотя бухгалтерский учет приучил его видеть в любом событии как положительные стороны, так и отрицательные. Вообще он считал, что метод двойной записи, придуманный итальянским монахом и математиком Лукой Паччоли, величайшее достижение человеческой мысли, превосходящее по своему значению закон всемирного тяготения и общую теорию относительности. Соответственно, самого Луку Паччоли Даниил Никодимович считал величайшим ученым в истории, потому что любое событие содержит в себе как плюсы, так и минусы, то есть дебет и кредит. И смысл жизни в том, чтобы найти между ними баланс. «Никогда не слышал о таком музее», — проговорил он, и в голосе его не было прежней сухости. «А он не так давно открылся», — мгновенно отреагировала брюнетка, — «совсем недавно». «Он еще только собирает экспонаты», — добавила блондинка, — «и нас послали поговорить с вами как со старейшим специалистом по бухгалтерскому учету. Наш музей...» «Музей бухгалтерии и учета имени Луки Паччоли», — вставила брюнетка. «Да, имени Паччоли. Был бы вам очень признателен». Имя великого предшественника окончательно растопило лед недоверия в душе старика. «Что же мы стоим в дверях?» — проговорил он смущенно. «Проходите, пожалуйста». Женщины не заставили его повторять приглашение и вошли в квартиру, как только он скинул цепочку и распахнул дверь. По старой советской привычке Даниил Никодимович проводил неожиданных гостей на кухню, а когда они сели за стол, спросил, не желают ли дамы чаю. Они переглянулись и согласились. Хозяин дома согрел чайник, поставил на стол заварку и три красивые чашки из парадного сервиза и насыпал в хрустальную вазочку шоколадных конфет, тех, что остались после недавнего визита его племянника Данечки. Разлив чай, сделав глоток и выдержав приличную паузу, Даниил Никодимович проговорил: «Так чем я могу вам помочь?» «Вы ведь наверняка застали еще те времена», — начала блондинка, «когда не было персональных компьютеров и бухучет велся вручную». «Конечно, и это было еще совсем недавно». При этих словах женщины недоверчиво переглянулись. «Как же вы тогда считали? Неужели на бумажке, в столбик?» — хихикнула блондинка. «Ну почему на бумажке? У многих бухгалтеров были механические арифмометры «Феликс». Их еще в шутку называли «железный Феликс». А те, у кого не было арифмометра или кто не умел им пользоваться, использовали обычные счеты». При этих словах женщины переглянулись. «Вот, кстати, счеты», — проговорила брюнетка. «В нашем музее нет хороших старинных счетов». «А мы слышали», — подхватила блондинка, «что у вас есть уникальные старинные счеты, по слухам, принадлежавшие самому Луке Паччоли. Мы бы с радостью приобрели их для нашего музея», — сказали они хором. «Ах, вот вы о чем». Даниил Никодимович, как уже было сказано, всю жизнь проработал бухгалтером, был одинок, не считая племянника Данечку, и имел только одно постоянное увлечение. Он коллекционировал счеты. В его коллекции хранились счеты большие и маленькие, дорожные, счеты из палисандра и бразильского розового дерева, из слоновой кости и моржового бивня. Но венцом считались старинные итальянские счеты, которые, по легенде, принадлежали самому Луке Паччоли. Правда, Даниил Никодимович не был в этом стопроцентно уверен, но ему было приятно думать, что этими счетами пользовался создатель двойного бухгалтерского учета. Сейчас он испытал сложное чувство. С одной стороны, ему было жаль расставаться с любимыми счетами, с другой — хотелось пойти навстречу музею. «Я не знаю», — неуверенно протянул старик. Женщины переглянулись. «Мы хотели бы только посмотреть на них», — проговорила, наконец, брюнетка. «Ах, только посмотреть. Тогда что за вопрос? Подождите буквально две минуты». Даниил Никодимович облегченно выдохнул, поднялся из-за стола и отправился в кабинет. Едва он вышел из кухни, его гости переглянулись. Брюнетка кивнула, блондинка достала из сумочки маленький стеклянный пузырек, вытряхнула из него белую таблетку и бросила в чашку хозяина. Войдя в кабинет, Даниил Никодимович открыл большой застекленный шкаф, на полках которого были расставлены его сокровища, и в особом отделении которого он хранил главное сокровище. Из стаканчика для карандашей достал маленький ключ, открыл дверцу особого отделения и вынул из него папку из мягкой замши. При этом старик почувствовал волнение, как и каждый раз, когда прикасался к уникальным счетам. Закрыв шкаф, он вернулся на кухню, положил папку на стол и проговорил: «Вот они, те самые счеты». От волнения у него пересохло в горле, он одним глотком выпил свой чай и повторил торжественно: «Вот они». С этими словами он потянул молнию на замшевой папке и достал самые обычные деревянные счеты с простыми костяшками, какими пользовался в начале своей карьеры бухгалтера. Даниил Никодимович удивленно взглянул на счеты, потом перевел взгляд на женщин и проговорил заплетающимся языком: «Как же? Кто же? Это, наверное...» Договорить фразу он не успел. Глаза его подернулись мутной пеленой беспамятства, он уронил голову на стол и заснул. «Черт! «Что это за ерунда?» Брюнетка брезгливо дотронулась до доски и тут же отдернула руку. «Это не те счеты. Вижу, что не те». «А где же те?» «Черт его знает где!» Кажется, старикан сам удивился. «Он явно перепутал». Женщины устремились в кабинет, стали вытаскивать счеты из шкафа и без всякого уважения бросать их на пол. Палисандровые и сандаловые, перламутровые и позолоченные, и слоновой кости, и еще бог знает из чего. Вскоре они перебрали все счеты, но так и не нашли тех, которые искали. «Здесь их нет», — растерянно пролепетала блондинка. «Это ты виновата», — прошипела брюнетка. «Зачем ты поспешила усыпить старика? Но ты же сама кивнула! Мало ли, почему я кивнула. Может, я кивнула своим собственным мыслям?» «Что, мы так и будем припираться? Лучше скажи, что нам теперь делать!» «Сколько времени проспит старик?» «Доктор говорил, что часов 5, если вообще проснется». «Не можем же мы ждать здесь 5 часов! А если к нему кто-нибудь придет?» «К нему! К этому старикану никто не ходит!» В эту самую минуту в дверь квартиры позвонили. Женщины застыли в разоренном кабинете. Брюнетка сжимала в руках очередные счеты. Блондинка с трудом удерживала стеклянный шкаф, который норовил завалиться. Звонок послышался снова. Блондинка вздрогнула. Шкаф ужасающе накренился. «Помоги!» – прошипела она подруге, или точнее подельнице. Та положила счеты на пол и, осторожно ступая, приблизилась к шкафу. Вдвоем они установили его на место, подперли стулом и вышли из кабинета. Проходя мимо входной двери, снова услышали звонок и испуганными антилопами метнулись на кухню. Даниил Никодимович по-прежнему лежал головой на столе. Чашка с недопитым чаем упала на пол и разбилась. «Дышит?» — испуганно спросила блондинка. «А я откуда знаю?» — огрызнулась брюнетка. «Сама посмотри». «Боюсь», — честно призналась блондинка. «Вечно ты всего боишься, Тонька!» Брюнетка повысила было голос, но тут же прикрыла рот рукой. В дверь позвонили еще раз, а потом послышались голоса и скрип открывшейся соседской двери. «Да дома он, дома! Он вообще редко куда выходит!» — расслышали они немолодой, но бойкий женский голос. Чувствовалось, что его обладательница хоть и в летах, но все еще твердо стоит на ногах и знает, чего хочет. И не только сама, но и все окружающие. Глаза у нее зоркие, она ничего не пропустит. И если видела, как в квартиру к соседу входили две женщины, то это очень плохо, потому как у таких людей телефон полиции на стене висит рядом с номерами скорой помощи и пожарными. «А вдруг они полицию вызовут?» – прошептала блондинка. «А те приедут, дверь взломают. А тут мы. В квартире кавардак такой. А если еще и старикан не проснется, ой!» «Не каркай!» – прошипела брюнетка. «Если старика накочурится, тебе полный кирдык!» «Почему это мне?» — возмутилась блондинка. «Всегда ты, Сонька, норовишь все на меня свалить. Если что, мы с тобой одинаково отвечать будем!» «А потому...» — злорадно ответила брюнетка, «что это ты ему таблетку в чай положила. Своими руками. И пузырек у тебя. А на нем непременно твои отпечатки!» «Ах ты!» — Тонька задохнулась от подступивших чувств. «Тише!» — брюнетка сняла сапоги, босиком подкралась к входной двери и заглянула в глазок. На лестнице между тем шел разговор. «А вы простите, конкретно по какому к нему вопросу?» — спрашивала соседка. Антонина не прислушивалась. Она в это время сосредоточенным видом лила в сапоги брюнетки заварку из чайника. «А вот не будет эта зараза гадости говорить. Хотела еще осколки разбитой чашки сунуть, но решила, что это будет уже перебор, и Сонька ни за что ей не простит». Брюнетка, между тем, внимательно слушала разговор, потом хихикнула и, одним прыжком преодолев расстояние от двери до кухни, сказала: «Все в порядке, это знаешь, кто к нему ломится? Катька Шишунова, помнишь такую? Я ее по голосу узнала, в глазок-то ничего не разглядеть». «Катька!» — ахнула Антонина. «Ее разве не посадили?» «Не. Тогда просто лещей надавали и морду какой-то гадостью облили, зеленкой что ли. А потом отпустили, чтобы с ментами не связываться. Себе ведь дороже». «Не может быть!» Антонина метнулась к входной двери, но запнулась, стоявшая в углу зонтик, и растянулась на полу. Хорошо, что из-за коврика получилось не так громко. Она подавила готовое сорваться с губ ругательство и услышала, как Катька ответила на вопрос соседки. «Я из Собеса, нужно кое-что уточнить в документах». «Из собеса», — протянула соседка. «Дура какая», — подумала Антонина. «Нашла, кем представиться. Да у этой тетки, небось, все сотрудники собеса в их районе наперечет. Про всех она все знает. Кто замужем, кто развелся, у кого сколько детей, даже какая квартира. Нет, это точно Катька Шишунова. Только она может быть такой дурой». И правда, за дверью послышалась какая-то возня, потом соседка гаркнула. «А я вот сейчас позвоню в наше отделение и спрошу, как говорите ваша фамилия, что-то я не разобрала». После чего Катьку, надо полагать, как ветром сдуло. Соседка же издала победный клич, каким индейцы племени Хачо приветствуют своих собратьев, вернувшихся с удачной охоты, и захлопнула за собой дверь. Антонина перевела дух и хотела было присесть, но тут же едва не подпрыгнула на месте, потому что неслышно подкравшаяся к ней брюнетка изо всех сил пнула ее сапогом в бок. Сапог был не застегнут, второй вообще натянут до половины. «Сонька, ты рехнулась, что ли? Ведь больно же!» — простонала Антонина. «Ах ты, зараза!» Они переругивались шепотом, и от второго удара сапогом Антонину спас только тихий стон, послышавшийся из кухни. Хозяин квартиры пытался пошевелиться и даже встать, и упал бы с грохотом, если бы они его не подхватили. «Нужно скорее отнести его в комнату», — сказала Соня. «А не то он на пол грохнется, тогда соседка точно забеспокоится. Тут слышимость такая». Старик, несмотря на худобу, оказался удивительно тяжелым. Они уложили его на кровать в спальне и прикрыли покрывалом с выленившими ирисами. Пока брюнетка, ругая подельницу самыми неприличными словами, натягивала сапоги, Антонина протерла на кухне все ручки, вымыла чашки и убрала их в буфет. Приоткрыв дверь, брюнетка огляделась. На площадке никого не было. Дверь не захлопывалась автоматически, но Антонина прихватила ключи со столика в прихожей. Дверь заперли, а ключи опустили в почтовый ящик, предварительно вытерев их носовым платком. На лавочке возле подъезда тоже никто не сидел, и это был, несомненно, хороший знак. Они пересекли двор неспешным шагом, сохраняя на лицах отстраненно-деловитое выражение с легким оттенком высокомерия, какое бывает у мелких чиновниц. Эти умеют управлять своими лицами и тщательно следят, чтобы лицо мигом приняло нужное выражение. Холодно-строгое для мелких посетителей и дежурно-приветливое для посетителей рангом повыше. Пройдя два квартала, брюнетка свернула в небольшой тупик между домами, где оставила машину. «Ух!» — выдохнула Антонина. «Ну, страху я натерпелась. Ничего мы там не забыли. Все мы правильно сделали. Если старикан склеит ласты, все подумают, что ему плохо стало во сне. Никто проверять не станет, что он там пил». «Стерва ты все-таки, Сонька», — неожиданно сказала Антонина. «Неужели тебе старого человека не жаль? Он же нам ничего плохого не сделал». «Нам не о нем нужно думать», — холодно ответила брюнетка. «Нам нужно думать, что мы скажем мастеру». Антонина поежилась. «Да, это действительно проблема». «Зря мы с ним связались», — неожиданно для себя сказала она. «Ни к чему хорошему это не приведет, я чувствую». Резкий ответ застыл на губах брюнетки. Она хотела рассмеяться, с каких это пор Тонька стала у них прорицательницей, да у нее мозгов-то как у курицы. Но отчего-то вздохнула и спросила. «А ты считаешь, у нас был выбор?» Антонина промолчала, поскольку выбора тогда, полтора года назад, у них действительно не было. Все шло относительно хорошо. Обе работали в комитете по социальным вопросам. Работа по найму, ответственности никакой, зарплата не то чтобы большая, но была возможность доход увеличить. Законы о пособиях одиноким матерям, пенсиях детям-инвалидам и тому подобное все время менялись, так что обычному человеку разобраться в этом было непросто. Попадались, конечно, и такие, кто прекрасно знал, что делать и как договориться с чиновницей, и размер благодарности шепотом передавали верным людям. За такое пособие столько-то, а за такое побольше. А как же иначе? Не зря народная мудрость твердит. Не подмажешь, не поедешь. Разумеется, это понимали далеко не все посетители. Те вторые наивно полагали, что положенное по закону им обязаны назначить, и разговаривали с сотрудниками комитета недопустимо резким тоном. Впрочем, таким редко удавалось чего-либо добиться. Нет, их вовсе не выгоняли. Им просто вежливо, но твердо сообщали, что нужно донести еще одну справку, а потом еще одну. А потом у той самой первой заканчивался срок выдачи, так что приходилось собирать все документы по новой. Терпение сотрудникам организации было не занимать, так что со временем просителю надоедало видеть их физиономии, да и времени было жалко. Но однажды отлично налаженная система дала сбой, потому что нескольких сотрудниц поймали на взятках, и чтобы не выносить ссор из избы, тотчас уволили. Среди них оказалась и брюнетка Соня. Антонина же пострадала за компанию. Начальница давно хотела устроить на ее место свою племянницу, так что просто воспользовалась случаем. Что было делать? Софья и Антонина не относились к тем счастливицам, которых содержит муж. Мужей у них вообще не было. Софья справедливо полагала, что уж себя она как-нибудь обеспечит, а всяких козлов, у которых ни внешности, ни денег, ни приличной работы, кормить не нанималась. Антонина замужем была, но неудачно, поскольку свекровь попалась такая, что поедом ела невестку целыми сутками, и вспоминала она свое недолгое замужество как страшный сон. Так что, отдохнув и почистив перышки, подруги принялись искать работу. Однако это оказалось непросто, поскольку хоть и уволили их по-тихому, без скандала, слухи все-таки пошли, и любой начальник по кадрам держал у себя в столе список фамилий тех, кого на работу брать нежелательно. В каждой организации своих неприятностей хватает, так что незачем еще и чужие приобретать. Итак, в мелкие чиновницы путь был закрыт. А поскольку делать они ничего не умели, кроме как сидеть в кабинетах и морочить голову посетителям, то могли устраиваться только на самые незначительные должности в самых мелких фирмочках. И то Софья недолго продержалась, поскольку разговаривала с людьми недопустимо резким приказным тоном, так что заказчики уходили и больше не возвращались. А Антонину, устроившуюся секретаршей, сразу не взлюбила жена начальника и не успокоилась, пока ее не уволили. Подруги сделали еще несколько попыток и поняли, что так жить нельзя. Именно в этот период совершенно случайно они и встретили ту самую Катьку Шишунову. Катька тоже когда-то работала в комитете по социальным вопросам, но продержалась недолго из-за своей феноменальной глупости и пристрастия к алкоголю. Не то чтобы она пила не просыхая и на работу приходила трезвой, однако на праздниках напивалась очень быстро и начинала болтать обо всем подряд. Начальница отдела, понаблюдав за ее поведением, здраво рассудила, что от Катькиной болтовни могут быть неприятности, и ее уволили по собственному желанию. Выглядела Катька вполне прилично, чему подруги удивились, и находчивая Софья тут же затащила ее в кафе и заказала бутылку вина, чтобы выпить за встречу. Чтобы войти в курс дела, много времени не понадобилось, Катька сама все выболтала. Она стала самой обычной мошенницей. Обирала пенсионеров и доверчивых домохозяек, втюхивая им неработающие приборы, а иногда просто крала деньги. На вопрос Антонины, не опасно ли это, ведь криминал, Катька ответила, что даже если ее и заберут в полицию, что случается крайне редко, то от ментов всегда можно откупиться. Главное — не тянуть время. Чем быстрее сговоришься, тем меньше денег потратишь. А в основном граждане предпочитают в полицию не обращаться. Да и что могут сделать ей пенсионеры? Ну, поорут, да и выгонят. Антонина быстро выбросила эту встречу из головы, а вот Софья задумалась, и в конце концов у нее созрел план, как заработать денег. Антонину, которая накануне отнесла в ломбард два кольца и сережки, долго уговаривать не пришлось. Договорились, что будут действовать только вдвоем, выбирая только одиноких и самых пожилых, и представляясь сотрудницами государственных организаций. Благо, у них сохранились кое-какие документы, которые можно предъявить несведущим пенсионерам. А самое главное, они ни в коем случае не станут просить или требовать наличные деньги. Показывая различные бланки, они будут утверждать, что данному индивидууму положено новое пособие, для чего необходимо только заполнить форму, и предлагали свою помощь. Вот прямо сейчас. Ну и, естественно, требовался паспорт и номер счета в банке, куда должно приходить пособие. А когда пенсионер извлечет на свет Божий карту, завернутую в бумажку, на которой написан пин-код, Ее можно незаметно подменить на похожую, но давно просроченную. А что фамилия на карте не та, то кто там будет смотреть? Эти пенсионеры и в очках-то плохо видят. Затем терпеливо заполнить все бланки, положить их в конверт и пообещать отнести в комитет, а не посылать по почте, потому что так быстрее. Был и второй вариант. Попросить телефон, положить рядом свой и включить специальную программу, которая копирует все номера. А потом, через пару-тройку дней, позвонить в банк и дать распоряжение перевести деньги с одного счета на другой. Но не все деньги, а небольшую часть, чтобы сотрудник банка ничего не заподозрил. «Главное не зарываться», — внушала Софья Антонине. «Тогда все будет тип-топ». И они попробовали. Все прошло гладко, потому что вид Антонины и ее приветливая улыбка внушала старикам доверие, а Софья старалась говорить тихим голосом и вообще держаться в тени. Со временем аппетиты Софьи увеличились, и пока Антонина морочила голову доверчивым старушкам, не гнушалась обычной кражей. Однажды их чуть не вывели на чистую воду, но, к счастью, Софья успела вернуть деньги на место, так что дочка пенсионерки, которая пришла навестить мать, немного успокоилась и отпустила их с миром. В общем, как пишут в старых романах, ничто не предвещало особых неприятностей. Впрочем, случившееся и неприятностями-то трудно назвать. Это была полная катастрофа. В тот день подруги отправились по одному из адресов. Квартира в центре, хоть и не в самом престижном районе. Наверняка большая, старая и запущенная. Жилец — одинокий старик, то что надо. Главное, чтобы звонок услышал и дверь открыл. А дальше все пойдет как по маслу, уверяла Софья. И правда. Первая часть операции прошла без сучка, без задоринки. Дверь им открыли быстро, без шума и препирательств. На пороге стоял очень худой лысый старик с желтой кожей, похожей на старый пергамент. Черная одежда только усугубляла его необычайную худобу. «Вдовец, что ли?» — подумала Софья. «Вроде по документам в этой квартире никто, кроме него, не жил». Антонина же потом утверждала, что у нее было какое-то нехорошее предчувствие. Им следовало сразу сказать, что они ошиблись квартирой, и бежать из этого дома куда подальше. Но Софья ей не верила, мол, задним умом мы все крепки, тем более, что у Тоньки и ума-то особого не было. Старик молча ждал, когда они скажут, кто такие и чего им надо. Софья по обыкновению затараторила про новое пособие, про то, что в комитете сейчас очень много заявок, и что если ему тяжело выходить в мороз, да еще снегу намело столько, то они могли бы в виде исключения и так далее. За разговором она незаметно теснила старика в квартиру, так что он посторонился, и они оказались в темной запущенной прихожей, где пахло пылью и еще чем-то неприятным, кажется, мышами. Повесив пальто на кривую скрипучую вешалку, подруги прошли в комнату, очевидно, гостиную, где стоял старинный диван с высокой деревянной спинкой, на которой сверху была еще полка с книгами. Тоже старинными, тяжелыми, в кожаных переплетах. Такая, если упадет на голову, то мало не покажется. Впрочем, сесть на диван старик им не предложил, а подвинул к столу два тяжелых стула. Антонина незаметно огляделась. В комнате еще было большое зеркало с резным столиком внизу, а на столе старинная лампа с абажуром из темного зеленого стекла. Вместо подставки бронзовый черт с рогами и копытами. Антонине показалось, что черт насмешливо улыбается, как будто знает, что произойдет дальше. Софья разложила бумаги и все тараторила и тараторила, активно жестикулируя. Ее руки с малиновым маникюром так и мелькали. Старик вроде бы заинтересовался и тихим каким-то шипящим голосом принялся задавать вопросы. Но когда Софья наклонилась, чтобы вытащить из сумки очередную бумагу, Антонина поймала его взгляд в зеркале, и ей показалось, что он вовсе даже не старик, а вся его фигура дышит какой-то злой силой. Она тут же захотела уйти из этой квартиры, притвориться, что ей плохо и нужно поскорее на воздух. А что, в квартире такая духота стояла и запах какой-то неприятный. Антонина попыталась встать, но оказалось, что старик вроде бы случайно задвинул ее стул в угол, а свой поставил рядом так, что она не могла выйти из-за стола. Хозяин же квартиры внезапно как-то обмяк и всем весом навалился на стол. «Что такое? Что?» — — вскричала Антонина. «Да ничего, просто устал меня слушать», — отмахнулась Софья. «У стариков это бывает». «Врёшь! Ты применила к нему гипноз!» «Никакой не гипноз, а нейролингвистическое программирование. Не зря же я на курсы ходила. Видишь, действует». Антонина решила, что с нее хватит, и если ей удастся выбраться из этой квартиры, она завяжет со всеми криминальными делами. Пошлет Соньку куда подальше и устроится на работу, хоть секретаршей, хоть уборщицей. И ни с кем из старых знакомых видеться не будет, а при случайной встрече даже не кивнет. Хватит с нее приключений на собственную задницу. Старик тем временем продолжал сидеть неподвижно. Чтобы сдвинуть его с места вместе со стулом, нечего было и думать. Софья усмехнулась, осмотрела гостиную и пожала плечами. Тут брать явно было нечего, стол и тот без ящиков. Где же он деньги хранит? Она вышла из спальни, оставив дверь открытой, и вошла в другую комнату. Надо думать спальню. Было слышно, как Софья стучит ящиками. Вот что-то упало, она чертыхнулась, а потом... Потом раздался крик, который заглушила самая настоящая сирена, пусть и не такая громкая, как пожарная. Антонина дернулась, попыталась вскочить, но тут ее схватили за плечо, и резкий шипящий голос приказал «Сидеть!». Она так испугалась, что окаменела на стуле. Сирена все выла и выла, врезаясь в мозг, отчего Антонине казалось, что в голове у нее огромная дыра. «Если я подожду еще пару минут, сюда приедет полиция», — сообщил ей старик. «Да какой к черту старик? Не то чтобы он помолодел, но со стула вскочил легко, как мальчишка». «Выключите», — взмолилась Антонина, которой было не до полиции. Она боялась, что голова сейчас лопнет, или дрель сирены просверлит в голове дырку, и все, что в ней находится, вырвется со свистом. Хозяин квартиры нажал кнопку на пульте, который невесть как очутился в его руках, схватил Антонину за локоть и потащил в другую комнату. Черт с лампы злобно скалился им вслед. Переступив порог, Антонина увидела письменный стол с выдвинутыми ящиками, шкаф с книгами, а на стене портрет старика с аккуратной седой бородой в черном бархатном камзоле с белым пышным воротником. Старик с картины сердито смотрел на беспорядок и на Софью, которая, тихонько подвывая, взирала на свою левую руку. Рука была зажата металлическим браслетом и обездвижена, а сверху над ней нависало устройство, которое Антонина с ужасом определила как небольшую гильотину. «Ага», — кивнул хозяин квартиры. «Голову, конечно, не отрубит, но пальцы запросто». «Чего тебе нужно?» — проскулила Софья. «Правильно мыслишь», — одобрил старик. «И не смей называть меня на «ты». Вон, видишь?» Он махнул рукой наверх, и Антонина, приглядевшись, заметила глазок видеокамеры. Хозяин снова нажал кнопку на пульте, и глазок погас. «Так что выбирай», — сказал он Софье. «Либо я сейчас позвоню, и приедут мои знакомые полицейские, либо я вас отпущу, предварительно испробовав работу вот этого прибора». И он сделал вид, что пытается опустить гильотину, отчего Антонина вскрикнула и вдруг подумала, что лицом он похож на того черта, который в гостиной поддерживал лампу с абажуром зеленого стекла. «Рука левая, так что не все так плохо», — прошипел старик злорадно. Надо отдать должное Софье. Она, конечно, испугалась, но не потеряла самообладание и даже сумела справиться с голосом, чтобы он не дрожал. «А третий вариант? Есть же третий. Что ты от нас хочешь?» «Не смей называть меня на «ты», — закричал он. «Ты не представляешь, с кем говоришь!» «Псих», — поняла Антонина. «Мы попали к сумасшедшему, с такими нельзя спорить!» «Прошу вас», — заговорила она, — «отпустите нас! Мы же не сделали вам ничего плохого! Если вам неприятно наше обращение, то скажите, как вас называть?» «В общем, так», — старик успокоился. «Мне нужны люди, которые будут мне служить. Станете делать все, что я скажу!» Подруги переглянулись. Им бы только выйти из этой квартиры, так что можно пообещать все, что угодно. Хозяин квартиры, однако, кивнул на камеру и усмехнулся. «Тут неподалеку произошло ограбление с убийством. Убили одинокого пожилого антиквара. Позарились на ценности. Так вот, соседи видели, что входили к нему две женщины. «Это не мы!» — закричала Антонина. «Мы вообще, мы никогда, мы ни за что!» «Не надо так волноваться!» — он издевательски хмыкнул. «Просто подумайте, что скажет полиция, когда увидит записи с моей камеры. Вы просто изумительно подходите по всем статьям, особенно вот ты!» Он кивнул на Софью. «Вид у тебя, как у заправской злодейки. Прямо леди Макбет местного разлива. Так что, мои дорогие, светит вам очень приличный срок. Это в случае, если вы сразу согласитесь со всеми обвинениями, а если нет, то будет еще и больно. Очень больно». Он сильно сжал локоть Антонины, так что кости едва не хрустнули, и добавил, усмехнувшись, что у нее-то внешность как раз самая невинная. Симпатичная приветливая блондинка, хотя был случай, когда такая блондинка с невинными голубыми глазами зарезала 5 человек, так что полицейские вряд ли купятся. В общем, старик не оставил им выбора. Сказал, что пока они будут послушно работать на него, заветная пленка останется лежать в надежном месте. Он запретил им заниматься прежним мошенничеством и платил какие-то деньги, чтобы было на что жить. Они за это выполняли его многочисленные поручения, на первый взгляд почти бессмысленные. Куда-то съездить, что-то передать каким-то подозрительным людям, где-то забрать непонятный сверток и отнести его в странное место. Подруги не понимали, чем он занимается, а спрашивать боялись. У Антонины гнездилась в голове твердая мысль, что они занимаются крайне подозрительными делами, по сравнению с которыми их прежние занятия выглядели почти невинными. Но она не говорила об этом Софье, боясь услышать в ответ одни насмешки. Но все же до сегодняшнего случая у них не было таких поручений, где нужно было усыпить человека. А что, если этот пенсионер умрет? Антонину беспокоило то, как легко Софья все это воспринимает. Гораздо больше она боялась мастера, как велел себя называть лысый тип с желтой пергаментной кожей. Ведь они так и не нашли эти треклятые счеты, которые были ему так нужны. И гнев его будет страшен. Но ведь в квартире их действительно не оказалось, тогда как мастер утверждал, что они находятся там. И хозяин квартиры тоже удивился, не найдя счеты на обычном месте.